Глава 60. Карина. Удалось поспать. Первые слова, которыми меня встречает Артур, когда приближаюсь к услужливо открытой двери его черного внедорожника. Мужчина снова в футболке и простых джинсах. Но, боги, как он соблазнительно смотрится в этом простом наряде простого мужчины. Или я присытилась уже костюмчиками. «Нет», — отвечаю, стараясь быть как можно более холодной, — «работа». И больше, не говоря ни слова, сажусь в салон и жду, когда водитель устроится за рулем и машина сорвется с места. Дальние поездки на машине никогда не были моим любимым времяпрепровождением, но сегодня это даже расслабляет. В салоне играет ненавязчивая музыка, и спустя примерно пару часов пути я засыпаю. Да так сладко, что проспала почти всю дорогу, а проснулась от того, что мы остановились. Разлепляю сонные веки и, двигая затекшие от лежания в одной позе спиной, понимаю, что меня заботливо укрыли. Кофта, теплая кофта, накинута поверх меня, а сиденье, в котором я совершенно точно уснула, сидя, опущено. Оглядываю салон, водителя нет, а на улице уже светло, и, похоже, мы остановились на заправке. «Доброе утро!» Открывает дверь авто Артур и протягивает мне два стаканчика с кофе. Это, конечно, не ресторанное, свежесваренное, но лучше, чем ничего. Лицо уставшее, глаза красные после бессонной ночи. «Спасибо. И да, доброе утро, Артур». Принимаю стаканчики из рук мужчины, случайно касаясь его пальцев своими пальчиками. И тут же отдергиваю руку, когда до самых кончиков волос прошибает словно током. Артур это никак не комментирует и закрывает дверь. Огибает авто и занимает водительское место, продолжая путь. «Ты совсем не спал? Не останавливались мы?» «Некогда останавливаться, если мы хотим успеть до 10». «Точно, я же сама ему вчера это время и озвучила. А как там говорится? Мужик сказал, мужик сделал». Подтягиваю кофе. Пялюсь в пролетающие мимо пейзажи, когда из мыслей вырывает снова голос моего спутника. «Кстати, по тому вопросу...» «О!» — удивленно поворачиваюсь к Артуру. «Так быстро?» «Уже есть какие-то новости?» «Совсем немного, но вдруг чем-то поможет». «Кучеров. Фамилия знаешь такого?» «Нет». Морщусь, силясь вспомнить, но совершенно точно это не кто-то из тех, кто вечно на слуху. Не припоминаю. Кучеров Антон, лучший друг Смольного. Бизнес начинали поднимать вместе. И в его фирме, с которой собирались заключать контракт, этот Кучеров — соучредитель. Чеканя каждое слово, говорит Артур, не отрывая взгляд от дороги. Тогда как я не могу отвести глаз от его профиля, мужественного и сурового. «Интересно получается». Тяну, делая глоток остывшего кофе. «Почему я про него ничего не слышала?» «Он на фирме Смольного скорее так», — машет рукой и бросает на меня быстрый взгляд мужчина. «Только как фамилия на бумаге. Всем заправляет Смольнов». «Допустим. И это каким тут боком?» «У этого Кучерова есть сын, Денис». «Так». «И мои ребята пробили и узнали кое-что интересное, что связывает невесту вашего бывшего мужа и этого Дениса. Честно говоря, не думал, что в наше время все еще существует такое». «Чувствую, что это уже ближе к разгадке. Ёрзаю в нетерпении на сиденье, сильнее сжимая стаканчик с кофе в руке». «Их поженить хотели, Варвару Дмитриевну и Дениса Кучерова. Договорный брак, но, судя по тому, что Варвара сошлась с вашим... бывшим... с вашим бывшим мужем, планы Кучерова расстроились. Насколько я могу судить по той информации, что мне предоставили, у родителей Варвары серьезный бизнес, и таким браком Кучеров надеялся немного выправить финансовое положение своей семьи. Плюс слияние корпораций, бизнес попер бы в гору, а Варя оказалась такой разменной монетой... Фыркаю, понимая, что вот и сложилась целостная картинка в моей голове. «Нет, вы посмотрите, какие скоты!» Вскрикиваю и округляю глаза в неверии. «Они моими руками мстить надумали Варе. Вот же ж! Шиплю, выдавая приличную порцию мата, и слышу мужской смех. «Не думал, что вы так умеете». «Ты». «Что?» Непонимающе косится на меня Артур. «Ты, Артур, хватит мне выкать. Чувствую себя старой теткой, хотя нам обоим очевидно, что ты прилично старше меня». Выпалила да прикусила язык, но тут же вспоминаю про то, что услышала пару минут назад, и снова меня начинает нести. И все-таки это этот мерзкий Денис притащил на работу к Варваре журнальчик в надежде на что? Что ее выпрут, что с Владом моим она поругается и прибежит к родителям на покаяние? Идиот! Нет, ну правда, идиот! И ведь все продумали. Значит, этот Смольнов подыграл, чертов клоун. Значит, из меня вытащили всю ту лапшу, что я им навешала про семью и беременность, и вообще, а потом выставили все это в статье, ткнули в нее носом Варю, и нате вам. Девочка в печали и в тоске бежит обратно кидаться в ноги матушке с отцом. Сволочи! Ну вот сволочи же! «Даже не буду отрицать», — пожимает плечами само спокойствие Артур. «Но они просчитались, потому что Варвара оказалась девушкой самостоятельной». «Выходит, так, да». В общем и целом сердце скачет в груди от адреналина, что кипит в крови, а все естество бунтует и негодует. Меня выставили злодейкой в этой их мерзкой игре, а Влада — козлом. Они точно заслужили моей коварной мести. Есть ли возможность узнать номер родителей Варвары? Поглядываю на Артура и, пока не передумала, набираю номер Майи. 8 утра, но, надеюсь, она уже не спит. Есть. 5 минут, и он будет у вас. Но зачем? Хочу сделать им выгодное для бизнеса предложение. Улыбаясь, уже выстраивая в голове отличный план, который мог бы наши семьи породнить не только кровно, но и финансово. Ну как наши? Владислава Романовского и Варвары. А я так, побуду просто доброй крестной феей. Столица встречает проливным дождем, а директор ресторана, к которому мы успели к четко установленным 10 часам дня, с широкой улыбкой. А когда я предлагаю хорошую сумму и заявляю, что мне нужно бы арендовать весь зал только для двоих, в глазах директора замельтешил счетчик. И быстренько скалькулировав и выставив мне счет, несомненно, раза в 2 больше, чем нужно, ушлый директор соглашается и отдает своим работникам приказ закрыть ресторан на спецобслуживание. А дальше началась суета. Накидать меню для влюбленных, закупить продукты, украсить зал, погонять официантов и накричать на нерасторопного бармена. И все это я ни на секунду не выпускаю из-под своего чёткого контроля. А директор ресторана, может, и рад бы меня выдворить, но, думаю, его останавливает грозный Артур, который ходит за мной по пятам, как верный цепной пес, и готов покусать любого, кто хоть краем глаза косо глянет в мою сторону. И в таком сумасшедшем ритме целый день. К 5 часам я выжата, как лимон, и становится понятно, что сил мчать обратно в город уже нет, да и смысла нет. 10 часов за час мы не пролетим на машине точно. Когда Ася с бабушкой приходят в ресторан, я, расцеловав и заобнимав своего одуванчика, снимаю с себя обязанности организатора и, взяв с девушек обещание, что позвонят, как только наши голубки встретятся, мы с Артуром без сил садимся в машину, а я впервые за эти сутки выдыхаю. На повестке еще звонок родителям девушки, но это потом. А сейчас откидываю гудящую голову и прикрываю глаза. Адский денёк. Куда едем дальше? Возвращаемся в Питер? Слышу на удивление бодрый голос и даже оборачиваюсь, уставившись на своего начальника службы безопасности, который уже держит руку на руле и готов сорваться с места. «Серьезно? Ты еще можешь вести машину после бессонной ночи и целого дня беготни? «Артур, ты робот? Скажи честно». Выгибаю бровь, но в ответ меня одаривают улыбкой. Такой, какой у этого сурового мужчины я не видела на лице ни разу. Такой, на которую хочется смотреть и смотреть. Или вообще поцеловать. «Ну почему же? Просто это же моя...» Но тут мужчина замолкает. «Работа, да», — разочарованно договариваю за него. «У меня в голове какие-то воздушные замки. Напридумывала себе за эти сутки невесть что. А ведь для него-то это и правда работа, и не более». «Нет», — резко говорит Артур и подается вперед. «Нет, Карина», — повторяет, а я замираю и не дышу. Кажется, стремительно теряю связь с реальностью, когда его грубая ладонь ложится на мою щеку и заставляет повернуться и посмотреть в его глаза, черные, чернее ночи и такие волнующие. Сердце останавливает свой бег, когда мужчина наклоняется, и мои губы опаляет его горячее дыхание. В нос ударяет запах свежего, чуть горьковатого парфюма, что будоражит все внутри. А мои руки начинают жить своей жизнью и тянутся к тяжело вздымающейся груди мужчины, на которую я укладываю свои ладони прямо над сумасшедшим несущимся сердцем. «Знала бы ты, сколько времени уже сводишь с ума своей неприступностью», — шепчет Артур и, не дожидаясь ответа, притягивает к себе, накрывая мои губы своими в жадном поцелуе, сжимает свою руку у меня на талии и заставляет полностью и безоговорочно под своим недюжим натиском провалиться в бездну наслаждения. И нет, какой тут Питер? Тут бы до отеля доехать, не убившись.